тот же год, через 8 месяцев после того, как сообщение ушло к солнцу, у Е начались роды. Плод лежал неправильно, роженица сильно ослабела. Врач базы не смог справиться с этим случаем и отправил пациентку в ближайшую поселковую больницу. Настал один из самых тяжелых периодов жизни Е. Схватки измучили ее. Она потеряла много крови и впала в кому. Сквозь пелену тумана, закрывавшую взор, она видела лишь три ослепительных, раскаленных солнца, медленно вращающихся вокруг и поджаривающих ее живьем. Мучениям не было видно конца, и ей решила, что должно быть умерла и попала в преисподнюю. Пламя трех солнц будет жечь и терзать ее вечно. Таково было наказание за предательство. Предательство, равного которому в истории еще не случалось. Вэньцзэ охватил страх не за себя, а за своего нерожденного ребенка. А он все еще внутри нее? Или уже вышел наружу, в этот ад, чтобы вечно страдать вместе с матерью? Она не знала, сколько прошло времени. Постепенно три солнца уходили все дальше и дальше. Достигнув определенной точки в пространстве, они внезапно уменьшились и превратились в хрустальные летящие звезды. Воздух вокруг Е стал прохладнее, боль начала отступать. Она, наконец, очнулась. И услышала крик, раздавшийся совсем рядом. С огромным трудом повернув голову, она увидела мокрое, красное личико младенца. Врач сказал, что Е потеряла 2 литра крови. Десятки жителей деревни Цидзятунь пришли, чтобы отдать ей свою. У многих из них дети ходили на уроки Е, но большинство не имели к ней никакого отношения, просто слышали ее имя от других. Без помощи этих людей Е, несомненно, умерла бы. После рождения ребенка жизнь Е сильно осложнилась. Тяжелые роды подорвали ее здоровье. Оставаться на базе с ребенком на руках было совершенно невозможно, а родственников, которые могли бы помочь, у нее не было. И тут на базу пришла пожилая пара из деревни и обратилась к командованию с предложением забрать Е с ребенком к себе в Цидзятунь. Старик раньше промышлял охотой, а заодно собирал травы для традиционной китайской медицины. Позже, когда окрестные леса вырубили, супруги стали вести крестьянское хозяйство, но люди по привычке продолжали звать старика «охотник Ци». У них было 2 сыновей и 2 дочери. Дочери вышли замуж и съехали к мужьям. Один из сыновей служил в армии далеко от дома, другой был женат и жил вместе с ними. Невестка тоже только что родила. Е пока что еще не была политически реабилитирована. Поэтому командование базы затруднялось, как поступить. Но поскольку другого выхода не было, начальство в конце концов махнуло рукой и разрешило забрать Е с младенцем. Старики увезли их на санях прямо из больницы. Больше полугода Е жила в крестьянской семье в горах Большого Хингана. Она была так слаба после родов, что молоко у нее не появилось. Все это время крошку Яндун кормила Фэн, невестка охотника Ци. Крепкая, здоровая женщина, типичная уроженка Северо-Востока. Она каждый день ела сорго, и ее большие груди были полны молока, хватало на 2 младенцев. Яндун подкармливали и другие кормящие матери, жительницы Цидзятунь. Они любили малышку и говорили, что она вырастет такой же умницей, как и ее мать. Постепенно дом охотника Ци стал местом посиделок деревенских женщин. Молодые и старые, замужние и незамужние, все с удовольствием заглядывали сюда, когда не было других дел. Е вызывало у них восхищение и неуемное любопытство. Вэньцзэ обнаружила, что у них много чисто женских тем для обсуждения. Бесчетные дни Е с Яндун на руках сидела с другими деревенскими жительницами во дворе, обнесенным березовым штакетником. Тут же играли детишки, ленивый черный пес нежился на солнышке. Некоторые женщины курили трубки. Е любила наблюдать, как они неторопливо выпускали изо рта колечки дыма. Дым серебрился на солнце, и также светились тонкие волоски на пухлых руках крестьянок. Как-то раз одна из них протянула ей длинную мельхиоровую трубку, сказав, что, может быть, покурив, она почувствует себя лучше. Вэньцзе затянулась всего пару раз, и ее так повело, что женщины смеялись над ней целую неделю. С мужчинами Е разговаривала мало, попросту не о чем было. Темы, занимавшие мужскую половину деревни, ее совсем не интересовали. Из немногих бесед с ними она узнала, что кое-кто был бы не прочь выращивать женьшень на продажу, раз уж правительство дало некоторые послабления. Однако ни у кого не хватало смелости попробовать. Мужчины относились к ней с уважением и почтительностью. Поначалу это казалось ей само собой разумеющимся, но через некоторое время, увидев, как жестоко эти же самые мужчины избивали своих жен и беззастенчиво заигрывали с деревенскими вдовами, говоря им скабрёзности, от которых Е краснела до ушей, она поняла, как ценно их уважительное отношение. Раз в 2-3 дня кто-нибудь из них приносил в дом охотника Ци свою охотничью добычу, то зайца, то фазана. Они также дарили Яндун необычные, занятные игрушки, которые мастерили собственными руками. Когда Е вспоминала те месяцы, ей казалось, что все это происходило с кем-то другим, не с ней. Словно то была часть чего-то чужого бытия, легким перышком впорхнувшая в ее жизнь. Те дни в деревне остались в памяти Вэньцзе серией классических картин. Не китайских рисунков кисточкой, а европейских масляных полотен. Китайские рисунки сотканы из пустоты, а жизнь в Цзятунь была очень насыщенной. Как на старинных картинах маслом, она была полна богатых ярких красок. Все здесь было жарко и колоритно. Печки-лежанки кан с подогревом, устланные пышными тюфяками, набитыми пушицей. Табак из гуаньдуна и мохэ, которым набивали медные трубки. Густая сорговая каша. Крепкая водка байцзю, которую гнали из того же сорга. Кан. Традиционная система отопления в крестьянских домах Северного Китая и Кореи. Типичный кан представлял собой широкую кирпичную или глиняную лежанку, внутри которой, по специально проведенным каналам, служившим также дымоходом, проходил горячий воздух от печи. Печь, находившаяся у одного из концов лежанки, использовалась и для приготовления пищи. Сверху кан накрывался бамбуковыми или соломенными циновками. Иногда имел вид деревянных нар, внутри которых проходили глинобитные трубы, через которые дым из очага поступал к высокой трубе, 3-3,5 метра в высоту, по свидетельству Генри Джеймса, стоящей рядом с жилищем. Ночью на кане расстилали постели и спали, днем ели, играли в карты и так далее. Во время еды на кан ставили небольшой столик, около 30 сантиметров высотой, вокруг которого семья садилась обедать или ужинать. Иностранные путешественники восхищались экономичностью системы. Совсем небольшого количества топлива было достаточно, чтобы прогреть кан до комфортной температуры, которую он сохранял всю ночь. Жизнь мирная и неторопливая, как речка на окраине деревни. Больше всего Е запомнились вечера. Сын охотника Ци, первый человек, покинувший деревню ради заработка, уехал в город и торговал там грибами. Е делила комнату с его женой Фэн. В те времена в Цзятунь не было электричества, поэтому вечерами обе женщины усаживались около керосиновой лампы. Е читала, Фэн шила. Вэньцзе, сама того не замечая, наклонялась к лампе все ниже и ниже, иногда опаляя челку. И тогда обе вскидывали друг на друга глаза и улыбались. С Фэн, понятное дело, такого никогда не случалось. Зрение у нее было острое, она могла делать тонкую вышивку в полутьме, при свете тлеющих углей. Два младенца, которым еще не исполнилось и полугода, сладко спали рядышком на кане. Я любила наблюдать, как они спят. Их ровное посапывание было единственным звуком, нарушавшим тишину комнаты. Поначалу ей не нравилось спать на нагретом кане. Ей даже становилось нехорошо, но постепенно она привыкла. Ей снилось, будто она ребенок, лежащий в чьих-то теплых объятиях. Человек, который держал Вэньцзе, не был ни ее отцом, ни матерью, ни покойным мужем. Она не знала, кто это. Но ощущение было таким реальным, что она часто просыпалась в слезах. Однажды она отложила книгу и увидела, что Фэн опустила на колено матерчатую туфлю, которую вышивала, и сидит неподвижно, уставившись на огонек керосиновой лампы. Заметив, что Е смотрит на нее, Фэн спросила: «Сестра, а почему звезды не падают с неба на землю?» Е пристально всмотрелась в Фэн. Керосиновая лампа, этот чудесный художник, создала классический портрет в благородных тонах с отдельными яркими мазками. Фэн в наброшенном на плечи жакете, оставляющем на виду ее алый кушак и сильную ловкую руку. Фигура молодой женщины, окутанная светом лампы, играла живыми, теплыми красками, тогда как остальное помещение утопало в мягкой полутьме. Приглядевшись внимательнее, Е обнаружила, что свет имеет красноватый оттенок, исходящий не от лампы, а от тлеющих на полу углей. Воздух в помещении был влажен, и мороз разрисовал оконные стекла красивыми ледяными узорами. «Ты боишься, как бы звезды не упали?» — тихо спросила Е. Фэн засмеялась и встряхнула головой. «Да чего ж их бояться-то? Они ж крохотные!» Я не стала вдаваться в астрофизические материи. Сказала лишь: «Звезды очень-очень далеко. Они не могут упасть». Фэн удовлетворилась ответом и вернулась к своей вышивке. Но Е вдруг стало тревожно. Она опустила книгу, прилегла на теплый кан и закрыла глаза. В своем воображении Е заставила вселенную вокруг их маленького домика исчезнуть, померкнуть, наподобие того, как свет керосиновой лампы оставляет большую часть комнаты в тени. А потом Е заменила настоящую вселенную на ту, которая жила в сердце Фэн. Ночное небо, словно огромный черный купол, накрывает всю землю. Его усеивают серебряные звездочки размером с зеркальце на старой деревянной тумбочке у кровати. Мир, плоский как стол, раскинулся во все стороны, но все же где-то вдали, где он сходится с небом, у него есть край. Плоская поверхность покрыта горами, похожими на горы Большого Хингана. Горы поросли лесами, а в лесах притаились деревеньки, такие же, как Цзядзятунь. Игрушечная вселенная навеяла на Вэньцзе покой, и картина, созданная ее воображением, плавно перетекла в сон. Так, в этой затерянной в горах Большого Хингана деревушке сердце Е начало оттаивать. В морозной тундре ее души появилось крошечное чистое озерцо талой воды.